Глава 74. Росрест. Спустя полчаса мы ехали в сторону деревни в полном молчании. Я не торопилась исповедоваться, а Нола не спешил задавать вопросы. Судя по выражению лица парня, он там о чем-то сосредоточенно думал. Возможно, где прикопать отдельную взятую невесту на своем болоте. Но вообще сам виноват. Я к нему в замок не напрашивалась. «Росрест, Росрест», — пробормотал Нолан, рассматривая меня. Вдруг зеленые глаза расширились, и парень воскликнул. «Рос Форест!» Я кисло улыбнулась. «Ага». «А зачем? А почему? Да как так-то?» Красноречие некроманта, очевидно, покинуло. «Что конкретно тебя интересует?» — спросила я, улыбнувшись. «Что ты вообще делаешь в Академии?» — задал самый логичный вопрос Нолан. «Да еще и на факультете артефакторики». «Ну?» — протянула я. «Наверное, можно было соврать, но это было бы нечестно по отношению к парню. Я залезла по самые ушки в дела его рода, и он имел право знать обо мне вправду. Это что-то типа семейной традиции — получить второе образование прикладной профессии. Обычно, правда, учатся на бытовом или зельеварском, но мне нравится работать руками, и я выбрала артефакторский». Теперь многое становится логичнее. Изрёк Нолан и надолго замолчал, обдумывая мои слова. Я уж было решила, что допрос окончен, как он спросил. «Получается, ты не ремонтируешь артефакты, а создаешь их?» «Не все», — покачала головой. «Тот, что был у Локуса, пришлось зарядить самой. Я еще хочу сделать несколько аналогичных. У меня есть кристаллы нужных параметров при себе и латунная проволока. А вот забор чинить сложнее, сам кристалл заряжен, а вот куда его втыкать — непонятно. Поэтому сейчас придется на месте вычислять методом тыка. Твоя много раз прапрапрабабка опережала меня. Ее записи вызвали у меня искреннее восхищение». «Получается, мы с тобой дальние родственники?» — чуть нахмурился Нолан. «А, не!» — отмахнулась я. «Судя по тому, что я прочитала, она из рода Лорест. Они входят в наш клан, но мы никогда с ними не роднились. Смешение крови чреват, сам знаешь». «Это хорошо», — почему-то вдруг улыбнулся некромант. «Да», — ответила я, и тоже почему-то улыбнулась. «А если ты сама можешь зарядить артефакты, зачем тебе идти в болото?» — спросил Нола. Тут уже я промолчала и нервно поёрзала в седле. «Понимаешь, твоя бабка была не просто умная. У нее была уникальная сила, позволившая создать все те удивительные артефакты, которыми вы пользуетесь. Такая магия просто не может раствориться в воздухе. Белки сказали мне...» «Белки сказали?» — шокированно переспросил некромант. «Да!» — чуть раздраженно ответила я. «Белки сказали, что к ее склепу приходит рожать вся местная живность. Кто-то получает крупицу магии и начинает осознавать себя более четко. Значит, в том месте осталось достаточно силы, чтобы...» Я споткнулась, сообразив вдруг, что мой творческий эксперимент вообще-то с властителем земель не согласован. «Ну, чтобы заставить ваше болото постепенно превратиться в плодородные земли», — наконец произнесла я и тихо добавила. «Ну, если ты не против». «Не против, Илья, чтобы ты создала еще ворох артефактов, починила защитный контур деревни и превратила наши безжизненные бескрайние просторы в цветущий сад?» — уточнил Нолан. «Ну, вам же вроде болота нужны, чтобы там своих мертвых поднимать», — пробормотала я неуверенно. «Сила нашего рода такова, что мы сейчас даже сквозь границ можем поднять мертвецов. Что там плодородная почва?» — усмехнулся Нолан. «Ну и отлично!» — облегченно выдохнула я. «Тогда план на день такой. Чиним забор и двигаем к склепу». «И что ты за это хочешь?» — поинтересовался некромант, смотря на меня внимательным взглядом. «В смысле?» — не поняла я. «Ты делаешь большую услугу моей семье, хотя не должна», — пояснил Нолан. «Мне бы не хотелось прослыть Хайрадом неблагодарным. Как я могу отблагодарить тебя за твою помощь?» Я пару мгновений удивленно пялилась на парня, затем ответила. «Ну, ты ж спас меня от Валрода, считай в расчете». Нолан хохотнул. «Я спасал сиротку от домогательств ублюдка, а тут наследница богатого древнего рода». «Я не наследница», — тут же поправила парня. «Тем более, то, что ты делаешь, мы бы не смогли купить ни за какие деньги». «Ну, — растерялась я, — друзья вроде бы так и поступают, помогают друг другу в сложной ситуации. У некромантов же могут быть друзья?» «Друзья», — эхом повторил Нолан. «Могут, и чего же нет?» «Ну вот», — воодушевилась я. «Считай, это мой дружеский подарок. Я очень прониклась вашими землями и вашей семьей. Мне хочется помочь». Нолан улыбнулся. «Все Форесты такие добрые и бескорыстные». Я фыркнула. «Мы не добрые и бескорыстные, просто...» «Просто?» — подтолкнул меня к ответу Нолан. «Я хотела сказать, просто ты мне иррационально нравишься. Но, наверное, это бы прозвучало неприлично из уст Рост Форест. Просто мне хочется помочь этой уставшей земле и людям, что на ней живут». «Спасибо», — отозвался Нолан. «Я еще ничего не сделала», — напомнила в ответ. «Ты уже многое сделала, Роуз», — Покачал головой парень. «Ты хочешь помочь бескорыстно. Это ценнее самого чистого золота, поверь». Ириска и пожар синхронно и ехидно фыркнули, но не стали встревать в разговор. И остаток пути мы ехали молча, каждый погруженный в свои мысли.